Андрей. Андрей почти перевел то, что ему написал и послал факсом на официальном бланке французской полиции коллега по имени Перен. Итак, рисунки украдены из музея в Монтобане. Вскоре французское правительство потребует возврата ценностей. Так из дела о банальных потеряшках в рабочих кварталах вылупился международный скандал. Надо было идти докладывать Анютину положение дел. Но начальник, откричавшись, поинтересуется результатами расследования. И что Андрей ему скажет? Что сможет поведать, чтобы отмазать того от выволочки на самых верхах? Как молодцам с Петровки 38 не опозориться перед бравыми парнями с набережной Орфевр 36? Он даже почти не думал про Машу, когда она вдруг сияющими глазами появилась в дверях. Андрей резко позабыл про Париж и вспомнил про Лондон. Судя по довольному Машиному виду, свидание прошло на ура. Интересно, Петя уже озвучил свое предложение про переезд в Вестминстер? «Андрей, я должна тебе кое-что рассказать», — возбужденно прошептала Маша, и он на секунду прикрыл глаза. «Не сейчас. Он не готов это слышать. Лучше уж головомойка от начальства». «Прости», — сказал он холодно, — «мне нужно к Анютину». И быстро вышел из-за стола, стараясь не дотрагиваться до нее, но не выдержал и у двери обернулся. Маша смотрела ему вслед обескураженно и обиженно. Андрей постарался улыбнуться, мол, все хорошо, ты делаешь отличный выбор, а меня ждут дела, и выскочил в коридор. Черт знает, во что мы вляпались. Была банальная бытовуха, и вот, на тебе! Анютин в возбуждении ходил взад и вперед по кабинету. Андрей сидел за столом и только поворачивал голову туда-сюда за начальством. Международный масштаб. Грозятся подключить Интерпол. Теперь надо найти вора, найти эскизы этого Энгра и вернуть во Францию, найти убийцу. «Все? Ничего не пропустил?» «Ну, что ты молчишь? Какие версии?» Андрей вздохнул. «Может, он вообще француз?» «Кто?» «Преступник?» «Согласитесь, стащить рисунки во Франции, к тому же в провинции, где все на виду, иностранцу сложно, да еще потом через границу перевозить». «Ну, как-то через границу они все-таки переехали», — задумчиво возразил Анютин, садясь обратно в кресло. «А если попросить французов разобраться с их стороны?» «Скорее всего, тот, кто рисуночки из Монтабана тиснул и с убийцей как-то связан». «Не обязательно», — помрачнел Анютин. «Там, по-видимому, цепочка перекупщиков». «Не перекладывай дело на французов. Рисунки, может, и их. Но трупы-то наши». «Да. Кому везет, тому и отдуваться», — закончил Андрей свое крайне содержательное выступление перед начальством на бис. «Надо звонить французам и просить об этом Машу и поторопиться, пока она не укатила на туманный Альбион».